Анапа. И чего мне не сиделось в Питере под крылом любимого мужчины в тишине и спокойствии? Понесло же меня летом в детский санаторий работать воспитателем отряда. Ведь хорошо знаю, что такое дети на воле и рабочий день 24 часа. И так всю смену. Но какая-то сила вытащила меня из благополучного семейного гнездышка и понесла в Анапу, где ждали меня душевные проблемы детей и взрослых, наряду с другими заболеваниями, привязших их к морю из-за множества краев России. Наплакавшись вдосталь из-за разлуки с любимым мужчиной, я села в вагон поезда, где разместился наш педагогический отряд, состоявший из девушек и юношей, которым впервые предстояло работать с детьми. Вместе со мной в купе ехали брат и сестра, своим поведением напоминавшие моих собственных детей. Дорога к морю заняла более 2 суток. Я взяла с собой 2 клубка ниток и крючок для вязания, но связав 2 ряда и определив название будущего изделия «Шарфик для всех», утомилась и подключила к этому действу соседей, которые тоже не знали, чем заняться в пути. Кто-то уже умел вязать, а кто-то впервые взял в руки крючок, и они с удовольствием обучали друг друга плетению нитей и тем для разговора. Итак, запустив клубок по рукам, я достала маленькую песочницу, подаренную ковбоем, и выставила на стол с захваченными в дорогу игрушками. Это привлекло внимание соседей, и я продолжила свой сказочно-целительный путь по внутренним мирам людей, которые по воле судьбы оказались рядом со мной. Я была удивлена тем, что пути к решению проблем героев были простые и короткие, а истории длились всего 45 минут, в отличие от стандартной большой песочницы, где всегда все трудно и медленно. Последующая жизнь в замкнутом пространстве санатория подтвердила, что времени на раздумывание действительно нет. Проблем оказалось много, и решать их надо было быстро. Работа в поезде оказалась предварительным сценарием того, что нас ожидало в будущем. А пока молодые люди были полны иллюзий по поводу предстоящей работы с идеальными детишками в райском краю. Но-но! Предполагаемые условия проживания были настолько хороши, что их реальность зародила во мне сомнения. Но поскольку я успела поработать в детских лагерях советского периода со всеми удобствами во дворе, возможные бытовые неурядицы меня не пугали. Мучила лишь мысль о разлуке с близкими и любимыми людьми. Мне предстояло одной, без их любви и поддержки, прожить 1,5 месяца. Кроме того, взять на себя еще и ответственность за других. Кому-то стать временной мамой, а кому-то единственным человеком, который поможет справиться с проблемами в течение короткой консультации. В день приезда выяснилось, что дети еще не заехали в лагерь, и у нас оказалось свободное время на обустройство своих комнат и плескание в Черном море. Обещанный бытовой рай не оправдался, а то бы мне пришлось менять свое представление о рекламе. Молодежи смириться с неудобствами было труднее, так как они привыкли к городским условиям, и единственный душ на 20 человек с нерегулярной подачей воды вызвал у них ропот. Не говоря уж о размещении в комнатах-клетушках, в которых помещалась лишь 2-этажная кровать и 2 тумбочки. Для детей условия оказались чуть получше, да и то в зависимости от корпуса. Где-то в комнате могло разместиться 5 детей с санузлом в номере, а где по 8 и с единственным окном на застекленную веранду. Это на юге-то. Но вспять дороги не было ни для кого, так как у вожатых это была практика, а у детей обратные билеты действительно были через 3 недели. Я, в отличие от них, была свободна в своем выборе и могла вернуться назад, сославшись на неоправдавшее себя обещание. Но решила все же остаться, ведь зачем-то меня судьба забросила сюда. От санатория до берега оказалось всего 10 минут ходьбы мимо рядов киосков с морскими безделушками, но я даже на них не глядела, успею еще. Впереди плескалось море, и мне не терпелось скорее увидеть водную гладь и широкий горизонт. Вот киоски закончились, узкая дощатая дорожка ведет по песку к берегу, и распахивается трехцветие стихий. Золото песка, темно-синяя гладь воды и голубой простор неба. Я сбрасываю обувь, и босые ноги, привыкшие чувствовать твердую опору подошвы, утопают в податливости песка. Бескрайность горизонта захватывает дух, и я начинаю уменьшаться в собственных глазах до размера песчинки в безграничном пространстве стихий. Медленно иду к воде, наслаждаясь каждым прикосновением к песку. Он расходится под тяжестью тела и тут же обволакивает и согревает ступни ног, как будто просит не торопиться идти, остановиться и побыть в нем. Руки сами тянутся к этому сыпучему сокровищу и, захватив горсть тепла, медленно пропускаю его сквозь пальцы. Я забываю обо всем, полностью погружаясь в ощущения. Тонкая струйка весело сыпется вниз, вновь соединяясь со своей стихией, напоминая, что все возвращается на круги своя, и ничего в этом мире нельзя долго удержать в руках. Озарившись этой мудростью, стряхиваю песок с рук и спешу зайти в воду. Хочется скорее погрузиться целиком, но до глубины еще топать и топать, как на Финском заливе, мелькает мысль. И плюхаюсь в воду, дотрагиваюсь руками дна. Ура! Я на море! Наконец-то осознаю свое присутствие на солнечном юге. Легкие волны бережно увлекают за собой вдали глубину. Тело целиком отдается воде, которая подхватывает меня и становится единственной поддержкой. Повернувшись на спину, стараюсь расслабиться и легко удерживаюсь на воде. Так бывает и в жизни, когда сильно напрягаешься, то запросто можешь потонуть. Когда же доверяешь миру и расслабляешься, то все устраивается само собой, и ничего ужасного не случается. Какое безоблачное небо! Какой безграничный простор! Чувствую какой-то щенящий восторг и луплю руками по воде. Брызги разлетаются в разные стороны, радужно переливаясь в солнечном свете. Проплыв несколько метров к горизонту, я сворачиваю в сторону и плыву вдоль берега. Срабатывает обычный страх глубины и морских чудовищ, наличие которых твердо сидит в моей генетической памяти. Чудовищами оказались скользкие медузы, соприкосновение с которыми вынуждает повернуть к берегу. Здесь, на границе суши и воды, дети увлеченно лепят замки из мокрого песка. Сразу возникла ассоциация о взаимодействии противоположностей, в результате которых создается творческий продукт. Это ведь не только вода и песок, но и логика и интуиция, сознательная и бессознательная. Мужчина и женщина, в конце концов, тоже создают свои творческие продукты, которые сидят на берегу и возятся с песком. Что-то много озарений меня накрыло сегодня. Стоя по колено в воде, наблюдаю за людьми на берегу. Дети поглощены процессом созидания, используя все предметы в поле видимости. Это ракушки и камушки, птичьи перья, да мало ли чего интересного можно найти, пройдя по берегу моря. Взрослые же предпочитают загорать на подстилке, им и в голову не приходит заняться творчеством. Возможно, они думают, чего зря стараться, ведь все равно строение будет разрушено. Его смоет волной, высушит солнцем, либо кто-нибудь пройдет по нему и растопчет. И появится сожаление о зря потраченном времени, ценность которого осознается тем больше, чем старше мы становимся. Это дети могут жить здесь и сейчас и наслаждаться игрой, не думая о том, что будет завтра с ними и с их хрупким творением. Будьте как дети, уж не этому ли учил Христос? Я вышла из воды и отправилась в лагерь. Не лежать, не лепить не хотелось, успею еще. Будущие вожатые пытались втиснуться в предоставленные им маленькие комнаты по несколько человек. Только нам с коллегой-методистом по детским праздникам, пригласившей меня с собой поработать в санатории воспитателем, выделили относительно просторное помещение, где мы уютно разместились вдвоем. Все-таки в бальзаковском возрасте есть свои преимущества. Песочница, благодаря благосклонному отношению начальства к моей бесплатной самодеятельности, тоже нашла себе место в пустом ремонтируемом корпусе. Это оказалось символичным, ведь, возможно, ко мне придут дети, душевное состояние которых потребует незамедлительного ремонта. А психолог в лагере не предполагался. Наличие мягкого дивана, чайника и столика для песочницы с игрушками оказалось достаточным условием для создания привычного рабочего пространства, куда для общения потянулись молодые педагоги. Приехавшие на отдых дети тяжело переживали разлуку с домом, и слезы с собиранием чемоданов поначалу были привычным делом. Уговоры старших не всегда помогали, и тогда детей за руку приводили ко мне в песочницу. Погрузившись в мир игрушек, они увлекались игрой и сами осознавали временность своего пребывания здесь, так как их герои неизменно возвращались домой, в привычный мир, к мамам и папам. Слезы высыхали, и успокоенные дети возвращались в свой отряд, приводя в следующий раз своих друзей, чтобы вместе построить мир на песке. Любая печальная история заканчивалась неизменным хэппи-эндом. Юные сказочники быстро забывали грусть и прощали своих обидчиков. Я работала воспитателем отряда, и моим детям повезло. Доступ в песочницу был для них открыт всегда, как и возможность взять игрушку на время поиграть. Отсутствие в санатории каких-либо кружков повышало внимание детей к песочнице, и мне пришлось их сделать несколько штук из обычных картонных коробок. Дети, как муравьи, переползали с игрушками из ящика в ящик, создавая общие миры. Море, солнце, песок и совместные дела преображали детей, делали их взрослее и здоровее. К концу смены они снова разразились слезами, но уже по другому поводу. Жаль было расставаться с новыми друзьями и не хотелось уезжать домой. Я даже не пыталась кого-то утешить, понимая бессилие слов. Свои главные потери каждый человек переживает в одиночестве, начиная с расставания с материнским чревом до расставания с земной жизнью. Вряд ли они еще когда-нибудь встретятся друг с другом, разъезжаясь по домам. Североуральск, Нефтеюганск, Архангельск, а кто и в Питер. Забудется теснота, жара и отвратительное питание. В памяти останутся добрые воспоминания и яркие впечатления. Прощаясь со своим отрядом, я тоже расплакалась, но уже потом, после отъезда детей, в одиночестве. При этом я думала о собственных детях, которые были далеко от меня, и тоска по ним сжимала сердце.